Проходят дни и годы, и бегут века, уходят и народы, и нравы их, и моды. Но неизменно вечно лишь одно любимино. Пускай проходят века, но власть любви велика, она сердца нам пьянит, она как море бурлит. Люби волшебное вино, на радость людям дано, огнем пылает крови вино любви. Вино любви не даро, нам судьбой дано, раз даже в сердце старо оно горит пожаром. И как Пьеро влюбленный, старичок жене поет. Пускай проходят века, но власть любви велика, она сердца нам пьянит, она как море бурлит. Люби волшебное вино, на радость людям дано, огнем пылает крови вино любви. Пускай проходят века, но власть любви велика, она сердце нам пьянит, она как море бурлит. Люби волшебное вино, на радость людям дано, огнем пылает крови вино любви.